какая-нибудь Культяпкина, а по сцене раздор Запольская, инженю-драматик на ролях без слов и движений. Впрочем, не все ли равно? Не все ли равно, спрашиваю нет, я. Ну, а? Ну почему же? Да потому что теперь все полетело к черту в пузо. Все. Ну что Алексею до меня за дело? Хорошо еще, что уведомил. А то прислал бы в одно прекрасное утро четверых сопляков с записочкой. Посылаю вам, дорогой папочка, ваших внучат на попечение. Сам еду в путешествие. А как прикажете сейчас поступить? А? Ну, благословить его с Культяпкиной? Раздор за Польской, да? Все равно наплюют, что благословляешь, что нет. Ну, Сергей Львович... Да это еще счастье, поверьте мне, это счастье. Другой у меня сын есть, младший. Недостоин негодяй упоминания. Вот почему говорю я, что все теперь полетело к черту. Вот вам, постороннему человеку, я со спокойной душой. Как рапорт пишут по начальству, как доктор больную руку отнимают, говорю. Мой второй сын Лев – вор. И не как-нибудь иносказательно, а просто по-настоящему вор. Отца обворовал, тетку обворовал, знакомых обворовал. Вчера из уголовного розыска приходили искать бывшего дворянского сына Льва Щепова, попавшегося в краже. Часы украл, три костюма, белье, шубу енотовую, ложки серебряные. Я три замка к двери приделал, каждый день по краже. Засаду устроил, в шкафу у меня сыщик сидел, когда я на службу уходил. 3 дня сидел, а потом мне ухмыляется. Товарищ Щепов, простите, говорит, но тут свой. Я тогда Льву пощечину дал. И вам говорю, постороннему человеку, у меня сына Льва нет. Отболел, как парш, вместе с людьми отболел. Люди для меня теперь воры, предатели, сволочь. Он что, без церкви женился? Не знаю, думаю, да. Тогда бог с ним. Андрей, как вас по батюшке? Геннадьевич. Вы по делам сюда, Андрей Геннадьевич? Я мобилизован. Прибыл в здешнюю армию. Я бы пригласил вас остаться, переночевать. Вот и Алексей. Вот просит в письме. Только в комнате градуса 2. Топлю я в одной конурке. Да это ничего, ничего, я укроюсь. Ну, если не боитесь. Старцов лег на кожаную кушетку, как был. Как ложился все эти ночи в теплушках, на вокзалах, в московской казарме, в шинели, в сапогах, с мешком под головой. Послушайте, стучат. Да? Ну и что же? Я думаю, если обыск... Пускайте, пускайте, пускайте. Андрей Геннадьевич, вы же не прописаны. Да не волнуйтесь, не волнуйтесь. У меня бумаги, я объясню. А если налет? Налетчики, знаете? У меня Маузер. А разрешение есть? Есть, есть. Гражданин, не задерживайте! Прошу вас скорей, не задерживайте! Ох, я 16 часов в сутки работаю. 6 на службе, 6 дома, 4 в очередях стою. Среди ночи гонят к чертовой матери рыть окопы. Знаете что? Знаете что, я пойду вместо вас. Да? Да, я выспался. Вы ступайте, скажите, что вместо вас идет другой человек. Ага. Помоложе. Да, и посильнее, конечно, посильнее. Вон у вас плечи-то. Он... Ну, спасибо вам. Желаю вам. Заходите. Если задержитесь, да, пожалуйста, переночевать, пожить даже. Я ведь совсем один, очень рад. 25-я квартира. Туточки. 26-я. Здесь, милый, здесь. Документ? Да вот, вот тебе документ. Давай, давай. На тебе. 27-я. В мокрый глухой туннель, в черную прорву холода ввалились немым скученным табуном. За поворотом в пространстве нежданно высветился восходящий луною часовой циферблат. Был он гладок, чист, четок, окружен беспредельной чернотой ночи, светился, не давая свету, и показывал 7:45. Молодой человек, послушайте, вот пристранные бывают ассоциации, вот пристранные. У меня знакомый один, хранитель музея, владелец единственной коллекции миниатюр 18 века и библиотеки по истории миниатюр. Ну, теперь впал, конечно, в нужду. Распродал мебель, утварь, пустяки всякие. Дошел до последнего. С чего начать, с миниатюр или с библиотеки? Ну, помучился, помучился, начал с библиотеки. И знаете ли, вот с этого дня все позабыл. Все, что в книгах было, и вообще хронологию, эпохи, стили, ну, все. Только смотрит на свои медальоны, фарфор да эмаль, улыбается, светится и все. А о чем не начнет вспоминать, путает. Простите, вы о какой ассоциации? Это я про электрические часы. Вот, светится еще. И все еще будто часы. А стрелки уже остановились. Стоят, не шелохнутся. Ну, светятся и потухнут, непременно потухнут. Ерунда. Они же на прямом кабелю, профессор, оттого и горят. Чего же мне гореть? Сколько людей? 30. Работаем, товарищи, работаем. Работаем, лопаты надо. Давай лопат! Давай, скидывай. Ведь только 14, еще валяй. Да хватит, хватит лопат. Ну, как, профессор, камни-то ворочить, а? Знаете ли, хорошо, я не могу вам точно передать, что я чувствую. Вот, ну, вы знаете, иногда идешь по улице, поднимешь невзначай голову, вдруг небо. Так станет, ну, душа, удивительно. Годами не видишь, не замечаешь, как будто нет ничего. И вдруг прикоснешься. Оказывается, небо. Вот, знаете, что-то такое. Оказывается, назем, профессор. Совершенно верно. Да, назем, грязь. А прикоснуться – радость. Я понял бы, если бы пафос. О, вот именно. В феврале баррикады строили сами, да? А сейчас, ну, казарма, принуждение. А главное, защищаем что? Право на разрушение? Нет, я, значит, изучая историю, не мог обнаружить, чтобы какая-нибудь идея бесследно исчезала под развалинами академии, города или государства. Нет, я не мог. Я совершенно спокоен. Биологии, истории, искусству, физики, ну вообще знанию, накопленному человечеством, сейчас ничто не угрожает. Идеи можно мыслить только в человечестве, а человечество обречено на взаимное истребление. Я не вижу этого. Простите, профессор, а как же насчет часов? Каких часов? Ну там, на перекрестке. Горят. Горят но все же потухнут. Непременно потухнут. Ах, вот я говорил про хранителя музея, но ведь да. Это чувство. Человеческое чувство. Ну, кто же будет, молодой человек, отрицать, что нам больно смотреть на собственную смерть? Вы знаете, вот еще один раз родиться. Еще один раз, боже мой, через 100 лет, чтобы увидеть, вот как люди плачут при одном упоминании об этих годах, чтобы где-нибудь поклониться истлевшему куску знамени, почитать оперативную сводку штаба рабоче-крестьянской Красной Армии. Ведь вот, ну смотрите, вот ветер рвет, полощет дождем отлипшую от забора обмазанную тестом газету. А ведь через 100 лет кусочек, частичку этого листа человечество в священный плат зашьет. Как мощь, как святая святых. Вот через 100 лет родиться и вдруг сказать, а я жил тогда, жил в те годы. И однажды вот сырой, холодной ночью в Петербурге, в Петрограде, в Питере рыл окопы вот этими руками. Шел по пустынной улице, по городу, который умирал и дрался, умирал, шел под руку с солдатом Красной Армии. Вот этой, вот, смотрите, вот этой рукой держал вот так, вот, красноармейца. Ведь вы красноармеец? Я еду, то есть я должен сегодня получить назначение. Вот, знаете, вы, может быть, увидите еще. Я, конечно, не увижу, не гожусь. Животу, мамону, зверю сейчас тяжко. Если бы вы могли себе представить, как иной раз досадно до слез, знаете ли. Может, старческое? Да, старческое. Вот и позвольте вас поцеловать. Работать надо. В 6 утра человек в пенсне спрыгнул в окоп, примерился глазом на насыпь, прошел из конца в конец, вылез на мостовую. Ладно, граждане! Спасибо! Спасибо! Республика стала благодарить! Спасибо, граждане, спасибо! Ну что ж, да? Отряхивались, очищались, отскапливались. Последний час ночной тьмы вступили шумные в атаку. Старцов ушел далеко вперед. Андрей! Андрей, это ты! Рита? Как ты очутилась здесь? Приехала. Ищу тебя. Какая бессмыслица. Что с тобой? Я на силу узнала тебя. Ты нездоров, Андрей. Погоди. Ты говоришь, что приехала ко мне? Да, Андрей. Я не могла больше. Ну, конечно, не могла. Истосковалась, да? Андрей. Что, Андрей? Что? Какая чушь, какая бессмыслица. А если я сегодня уеду на фронт? И потом, ты ведь знала, что я уехал на фронт, что я на фронте. Как же ты могла? Нет, это черт... Андрей. Брось. Андрей, на что ты рассчитывала? Откуда ты взяла, что я живу здесь? Что ты будешь делать? Я думала, что ты служишь здесь. Ведь прошло 2 месяца. Думала. А ты думала, что я получаю 72 золотника хлеба в сутки? Думала, что я свалился, может быть, под забором? Что я, наконец, может быть, убит? То есть ты думала, что я мог быть убит? Ну, если не убит, так я мог 100 раз умереть с голоду. Думала? Послушай. Ну, куда ты сейчас пойдешь? К тебе. А? Мне больше некуда, Андрей. Да, конечно, некуда больше. Я хотела тебе сказать... О, какая ерунда. Я хотела сказать, почему я приехала. Я должна была приехать. Я беременна. Как? Как же это? Как же ты... Я не виновата, Андрей. Да нет, я не про то. Я... Ох, как глупо. И вообще... Андрей... Да нет, нет, я говорю, почему же ты ничего не сказала? То есть... Почему ты не сказала сразу, как только я спросил? Ведь ты не спрашивал. Да, я не спрашивал, но надо было сказать. Я... Андрей, ну откуда я могла знать? Откуда я могла знать, что ты... Что я? Что? Что я? Тебе не холодно, Рита? Тебе не холодно?